вырвала из рук кучера замотанный в красное сверток, очевидно, ее одежду, которую старуха бросила с порога проходившему мимо малому. «Вот что сказал Жалеваль. Меня удивит, если она долго останется с нами. При первой же возможности, как только она будет достаточно далеко от своих деревенских друзей, она избавит нас от своего присутствия. Вы слышали, что сказал Грак? Это цыганка, дочь больших дорог. Пусть она делает, что хочет», — вздохнула Марианна, уязвленная пренебрежением цыганки. «Грак единственный, кого это касается. Это его дело, как быть с ней. Ее уже не интересовала эта история, если она еще не жалела о спасении цыганки от гибели, то по меньшей мере хотела забыть о ней. В конце концов, Грак уже достаточно взрослый, чтобы брать на себя ответственность». Она направилась к дверям станции, где стоял с фуражкой в руке обязательный станционный смотритель. Язон последовал за нею, но когда Грак взял за запястье Шинкалу, чтобы повести в дом, та выкрутилась, как змея, бросилась к Язону и, схватив его руку, с пылом прижалась к ней губами, заметно взволнованная, после чего гортанным голосом произнесла несколько слов. «Что она сказала?» — воскликнула Марианна, нервозность которой возрастала. «Она говорит, что если у нее должен быть повелитель, она хочет выбрать его. Вот шлюха. Я охотно позвал бы ее мужа и отдал ее старухам». «Слишком поздно», — заметил Жалеваль. Действительно, получив от своего папа последнее благословение, казаки начали переправляться через реку. Не боясь промокнуть, они входили в воду, видимо, в знакомом месте, где был брод, так как лошадям вода доходила только до груди. Первые уже выходили на противоположный берег, остальные следовали за ними, и вскоре эскадрон собрался полностью. Разобравшись подвое, черные всадники исчезали в сумерках. Этой ночью в маленькой комнатке с дощатыми стенами, под иконой, с до дрожи косоглазыми Богородицей и младенцем, Марианна не ощутила прежнего блаженства. Встревоженная, занервничавшая, она плохо отвечала на ласки возлюбленного. Ее мысли непрерывно возвращались к этой женщине, которая спала где-то рядом, под одной крышей с ними. И хотя она убеждала себя, что цыганка не лучше дикого животного, что ей не следует придавать значения, ибо она никак не способна вмешаться в ее жизнь, Марианна не могла избавиться от мысли, что та представляет собой опасность, угрозу, тем более серьезную, что молодая женщина не могла сообразить, как и в чем она проявится. Устав обнимать безжизненное тело и целовать безответные губы, Язон вскочил одним прыжком, взял горевшую у иконы лампаду и поднес к лицу Марианны. В слабом свете заблестели широко открытые глаза, лишенные всяких следов страстной истомы. «Что с тобой?» — шепнул он, нежно проводя пальцем по ее губам. «Ты выглядишь, словно увидела привидение. Что, нет никакого желания заниматься любовью?» Молодая женщина не шелохнулась, только ее полный грусти взор обратился к нему. «Мне страшно», — вздохнула она. «Страшно? Ну чего? Неужели ты боишься, что деревенские мигеры сделают засаду под нашими окнами, чтобы поймать Шинкалу?» «Нет. Мне кажется, что именно она вызывает у меня страх». Язон рассмеялся. «Что за глупость? охотно соглашаюсь, что у нее не вызывающий доверия вид.